Логика у людей военных, воюющих, находящихся на самом острие опасности, и потому обглоданных ПТСР-4, ПТСР – это психическое расстройство, которое может возникнуть, когда человек испытал воздействие травмирующего события. До, наверное, костей черепа, может быть непонятной и даже неприятной человеку гражданскому. Понимая это, Ванька, тем не менее, не имеет ни малейшего желания становиться ни пресловутой отлетевшей щепкой, ни частью исторического перегноя, ни как-то еще жертвовать собой, своим здоровьем и будущим, а тем более, без малейшей на то необходимости, а только лишь по чьей-то странной прихоти. Ну, прерывая отдых, грубо сказал ему напарник, кряжистый, низкорослый рабочий солдат, сутуловатый и привычный к тяжкому труду, что встал, это тебе не ложки после барина языком полировать, это. Но Ванька, не дослушав его, не слушая привычные уже оскорбления, заспешил навстречу флотскому лейтенанту, идущего по бастиону в сопровождении парочки матросов. «Ваше благородие», — сходу начал паренек, вставая на вытяжку перед командиром бастиона, «я человек гражданский, крепостной слуга поручика Баранова», и он успел заметить, как морщится лейтенант и вот уже, сидя на сырой земле, видит удаляющуюся спину во флотском мундире, а в голове гудит, как в трансформаторе. Послышались обидные смешки, подколки и язвительные комментарии, воякам и, кажется, некоторым горожанам, ситуация показалась забавной. Не сразу поднявшись на пошатнувшиеся ноги, потрогал рукой соднящее ухо, совершенно не удивившись обильной крови. «Ну, понравился тебе ответ его благородия?» Напарник, подойдя поближе, насмешливо оскалился и, достав трубочку, начал раскуривать ее, пуская дым в лицо. «Понял, или мне, значится, повторить?» Не отвечая, Ванька побрел в сторону мешков, хотя после такого учения ему бы, по-хорошему, на больничный денька на три уйти, но реалии здесь, в Российской империи, вот такие вот, когда чуть что, и в морду. Скидок на травму, на возраст, на худосочности, на что бы то ли было еще, ни ему, никому бы то ни было другому, никто не делал. Солдаты, матросы и горожане работали с полной отдачей. Как он сам продержался до позднего вечера, как не упал в обморок, как, и вечером, разумеется, никто не отпустил его, хотя некоторые горожане, как он заметил, спокойно разошлись по домам. Щурясь воспаленными глазами, в которые за день многожды раз попадала земля, Ванька неловко, полубоком, пристроившись перед неровным земляным выступом, на котором он кое-как поставил выданную миску, ест, черпая похлебку дрожащими руками и наклонившись пониже, чтобы не расплескать ничего. «Ты, малый, не гневись ни на Бога, ни на людей», — жужжит по духам бодрый еще старикан, поучая жизни, «подумать, ежели как следоват, так ты и сам виноват. Ну кто вот так вот, как ты, поперешничает? Да ты не зыркай, не зыркай, а то ишь». Я, прервавшись, старикан начал раскуривать трубочку, «я давно живу, и свет повидал так, как ты себе и представить не могешь. Поперешный ты, парнишка, поперешный. Ох и тяжко тебе будет, ох и тяжко». Он даже закрутил головой, закатывая глаза и как бы показывая этим, как тяжко придется Ваньке. Небось, при прежнем барине, как сыр в масле катался. Прищурился старик, не дожидаясь ответа, а сам ён, ну как ты сам, токмо постаревший, хихи. Не став отвечать, Ванька, чуть повернувшись, только улыбнулся кривовато. Он и так-то, в виду воспитания, не стал бы посылать старого человека так далеко, как хотелось бы, так еще и ложка одолжена Матвеем Пахомычем, и говорит он, быть может, так, что аж в мозгах зудит, но так ведь и не со зла. Добра желает человек так, как понимает его. Быстрюкам, сознанием жизни продолжал рассуждать старикан, окутывая Ваньку клубом на редкость вонючего самосадного дыма. И так-то в жизни непросто. Они, болезные, за грехи родителей своей жизнью отвечают, так-то, как уж там нагрешила давно помершая Ванькина крепостная мама, не имевшая выбора, бог весть. Спорить он не стал, осторожно кусая черствый, тяжелый, глинистый хлеб и сербая жидкую похлебку, отдающую не то землей, не то просто сваренную на подгнивших, подпорченных продуктах. А ты, небось, рядышком с Борчуком рос, разглагольствует проницательный старикан, это оно сразу видать. А потом, значится, повернулось все инше, и ты уже не на особицу, а как все, только что еще хуже. Ты ж, малый, на особицу привык, высоко себя держишь, а народ, ён такого не любит. Ты смиренней будь, смиренней, еще раз пыхнув, Старикан задумался, да молись почаще, вот так вот. Николаю Угоднику самое первое дело, скажу я тебе. Солдаты и матросы, оставив только часовых, устало разбрелись по казармам, которые здесь, на шестом бастионе, в виду главенства флотских, называют кубриками. Бытом горожан должны были озаботиться они сами, и, в общем-то, они справились, прихватив с собой на бастионной баклаге с водой, и какую-то одежду, и все, что им было нужно. Здесь, в осажденном Севастополе, с нехваткой всего и вся, с самым дурным управлением войсками и воровской властью интендантов, зарабатывающих деньги буквально на крови солдат и обывателей, все уже привыкли надеяться, насколько это вообще возможно, только на себя. Горожане, привлеченные к работам, приносят с собой и воду, и еду, и, бывает, даже инструмент, привыкнув к этому положению вещей и находя его едва ли не естественным. Ругаются, конечно, на интендантов, да на штабных, но, кроме ворчания в усы, никто ничего не делает для исправления ситуации. Ванька устроился на рогожных мешках, сложенных близ одной из земляных стен под плохоньким навесом, и, чтоб была хоть какая-то защита от ночного холода, накинул их на себя, сколько смог. Сон между тем не шел, и он весь извертелся, пытаясь найти положение, в котором спина не будет ныть так сильно, но четно. Усталость страшная, обморочная, но заснуть никак не получается, а в голову, не ко времени, полезли дурные мысли. Мне здесь не нравится все, и настолько все, что сил просто нет, горячечно, обрывочно думал он, стараясь, раз уж все равно не спится, хотя бы мыслями отгородиться от ноющей боли в мышцах, сорванных ногтей и больной головы. Вот что я защищаю здесь, на этом бастионе, пусть даже не по своей воле, пусть, но ведь защищаю. Это не моя война, но даже так, попавший сюда, в это время, да и на бастион, без своего желания, я сочувствую, сопереживаю, чувствую некую сопричастность. Черт, даже это, как там его, ла-ла-ла, Севастополь останется русским. Нет, не помню, а давит ведь эти строки, пусть даже и забытые, на патриотизм. Строки забыл, а впечатления от них, слышанных в детстве, остались. Он начал было дремать, но, пошевелившись неловко, ерзанул натруженными мышцами спины и снова проснулся, и снова непрошенные мысли. Есть чувство сопричастности, есть, вяло думал он, не такое, наверное, острое, как было бы в Великую Отечественную, но есть. А война с Наполеоном, задумался попаданец, да, наверное. Хотя, казалось бы, крепостничество и все такое, а все равно, народная война, пропаганда, или, дойдя в итоге до Гроссьегерсдорфа, Кагула и прочего, решил для себя, что, наверное, отчасти пропаганда, а отчасти, просто времени прошло слишком много, и сознание просто отказывается воспринимать эти времена, ассоциировать те битвы и завоевания с чем-то нужным, с полезным, с родиной. Он заснул наконец, но спал плохо, тревожно, и снилась ему всякая дрянь, да и что может сниться под нечастый, но все ж таки пересвист пулей баханье пушек, когда настоящее мрачно, а будущее, покрытое туманной пеленой, видится зыбкой тропкой на болоте. Потому, когда на него уселся кто-то, он, не просыпаясь толком, среагировал резко, отпихнув вместе с покрывавшей его рогожей русского солдата, мертвого. В обрывистом свете костра, горящего в десятке шагов от него, в мерцающих на ветру факелах, в неверном свете звезд, под мертвенно-бледной луной, убитый, с мученически искаженным лицом, судорожно схватившийся за рукоять торчащего из груди ножа, страшен и одновременно сюрреалистичен, почти невозможен. А на Ваньку, еще сонного и ни черта не соображающего, навалился уже француз, бешено скаля нехорошие зубы, сжимая одной рукой горло и пытаясь коленом удерживать Ваньку на месте, давя ему на грудь, свободной рукой он нашаривает тесак, сбившийся в пылу борьбы куда-то назад, не в силах вдохнуть, не понимая толком, явь это или сон. Ванька вяло и бессмысленно трепыхается, и, наверное, но циновки под ними разъехались, и француз, пытаясь обрести равновесие, ненадолго отпустил горло, дав ему вздохнуть и опомниться, судорожно хватая воздух и вспоминая свой недолгий и, в общем, не слишком удачный опыт занятий смешанными единоборствами в секции при университете. Ванька, уже снова схваченный было за горло, ухитрился таки сперва сбить руку, а потом, не иначе как чудом, перехватил ее на излом. Вышло скверно, и француз, имея еще более низкий класс с борьбы, имеет абсолютное превосходство в весе и силе, ну и, разумеется, в опыте сражений насмерть, в умении и привычке убивать. Он начал выворачиваться, напрягая все силы, и Ванька, чувствуя, что вот-вот проиграет, уже почти сдался, бессмысленно шаря руками по телу, пхаясь коленями и забыв почти все, чему его успели научить в секции. Однако, кое-чему все-таки научили. Когда француз, уже по сути одержавший победу, на какие-то мгновения оставил борьбу, снова ухватившись за привычный тесак, Ванька исхитрился таки в отчаянном усилии перехватить вооруженную руку, резко, как только возможно, вывернуть ее на излом, и перехватить тесак за отнюдь небритвенной остроты лезвия. А потом, не слишком отдавая себе отчет, он неловко не столько воткнул, сколько надавил на тесак, перехватив его наконец за рукоять и вгоняя в бок француза, снова и снова надавливая и проворачивая оружие. Конвульсивные дергания Ванька принимал за борьбу, и расковырял, наверное, весь живот уже мертвому врагу, а потом, не вполне соображая, что делает, отбросил его с себя и откатился от стены, вскакивая на ноги. Встрепанный, окровавленный, сжимая тесак, покрытый кровью, клочками французского мундира и кусочками мертвой плоти, он пребывал в том пограничном состоянии, когда только бежать, и вперед или назад, право слова, не слишком важно. Завидев французов, хозяйничающих на бастионе, и мертвые тела оплошавших часовых, и назойливого, зудливого старикана Матвея Пахомыча, улегшегося спать неподалеку, и теперь лежащего в темной луже собственной крови, с горлом, разваленным до самых позвонков, Ванька замер было, мельком глянув назад, на циновки, в которые можно, наверное, закопаться и пережить. А потом его будто что-то толкнуло, и он, обмирая от смертного ужаса, от неминуемой, уже приближающейся смерти, заорал надрывным хриплым голосом, изо всех сил надрывая связки. Тревога. Французы на бастионе. Почти тут же, секунды не прошло, один из них напрыгнул на него, делая дьявольски быстрый выпад ружьем. Каким чудом отразив его, отчасти уклонившись, а отчасти парировав тесаком, Ванька и сам не понял. Но, как делал это много раз на тренировках с Борчуком, отбил ружье плоской частью лезвия, извернувшись всем телом, скользяще шагнул вперед и сделал, в свою очередь, выпад, разрубив зуаву горло. А дальше? Дальше он прыгал, падал, отбивал и рубил, но сам дьявол, наверное, не помог бы Ваньке вспомнить, что же он делал. Были только обрывки, только эмоции, непрерывное движение, хриплое дыхание и как он потерял или выбросил тесак, и отбивался дальше уже французской трофейной винтовкой, убей, а не вспомнит. Убил ли он кого-то еще, ранил ли кого-то, или, может быть, выручил одного из защитников бастиона, отбив предназначавшийся тому удар, неизвестно. Сам он ни черта не помнил и не вспомнил потом, да может быть, и к лучшему. А пока, отбили. Сколько уж там потеряли солдаты и матросов, сколько вырезали гражданских, Ванька не знал, да и никто не спешил к нему докладом. Здесь, вокруг, мертвых тел и русских, и зуавов, предостаточно, но что там на других участках бастиона, бог весть. Последние защитники бастиона выбегали из кубриков, когда все уже закончилось, но, взбудораженные, то ли по собственной инициативе, то ли по приказу командиров, начали весьма шумно проверять все закутки, не иначе как ища спрятавшихся зуавов, а после даже сделали вылазку вперед бастиона. Нужно ли все это было, или нет, Ванька не знал, да и не думал об этом, сидя в оцепенении на земле, подтянув ноги к подбородку и обхватив их руками. Эй, его довольно-таки бесцеремонно пхнули сапогом в бок. Живой, что расселся-то, а ну, живо. Да ты никак поранетый, спохватился наконец матрос. Не знаю, вяло отозвался Ванька, чувствующий себя так паршиво, как никогда в жизни, как не чувствовал даже после порки в поместье, после которой он на 3 недели слег в горячке. Ну, живой, и слава богу, потерял к нему интерес матрос, поспешив к товарищам. На бастионе тем временем наводит порядок, а потом начали куда-то бахать из пушек, не частя, но и не слишком редко. Действительно ли французы пытались, имея в авангарде зуавов, подобраться для атаки к бастиону, или стреляли, что называется, для порядку, Ванька не знает, и, признаться, ему это решительно не интересно. После всех этих событий, хапнув впечатление и адреналина, наложившихся на скверное самочувствие, его догнал-таки отходняк, и безразличие ко всему, в том числе и к собственной судьбе, окутало его, подобно толстому одеялу. В расположении поручик Баранов возвращался в самом что ни на есть гадостном расположении духа. Вот попадись ему турок, или зуав, или британский солдат, так располовинит, ей-ей. А пока, не неимением поставленных перед ним врагов Отечества, его благородие вымешает досаду на бурьяне, фамильной саблей рубя его в песи, в хузары. Валится на пыльную землю пыльные, сухие прошлогодние стебли, напоя воздух горьковатым ароматом. А поручик, свирепо раздувая ноздри, все не унимается, войдя в воинственный раж и распаляя обиду. Всякая блядь, начал было он, но споткнувшийся камешек, чуть было не упал, отчего вынужден был прервать свой, без сомнения, интересный и содержательный монолог. Забыв, о чем говорил, обругал камешек, с силой пнув его носком сапога, а потом досталось дороге, военным строителям, Меньшикову и Горчакову, сослуживцам и солдатам под его началом, быдлу, которое не понимает, в силу скудомия, как ему, быдлу, повезло дышать одним воздухом с ним, поручиком Барановым, если бы не всякие завистники. Блять, всякое будет фонобериться, переключился он на больное, в долг она, видите ли, давать не собирается, и вообще, давать, мне, иша кто тебя, блять, спрашивать будет желтый билет есть, вот и изволь защитников ублаготворять, мы здесь Россию защищаем, а это, сплюнув, он пошел дальше на неверных ногах, расставив их, чтоб шатало не так сильно, в широкую матросскую раскоряку, и, идя по шатающей дороге, заполняя ее всю, почти без остатка, изредка, чтобы не упасть, опирается на клинок, что, без сомнения, выглядит очень благородно и воинственно, поскольку показывает, что он не какой-нибудь шпак с тросточкой, а защитник Отечества, воин, не побывав ни разу ни на одном из бастионов, да и вообще на передовой, его благородие, нисколько не сомневаясь, причисляет себя к защитникам города, к тем, на ком и держится, собственно, Севастополь, ибо кто, если не он, в решающий момент, и хотя решающих моментов, да и моментов попроще, в его жизни случалось немало, но все это были недостаточно решающие моменты, или не на виду у высокого начальства, а без того, чтобы не на виду увольте. Подвиги надо совершать так, чтоб потом грудь в крестах, раз и на всю жизнь. И Ванька, сукин сын, переключился он на слугу, оставить своего господина без. Поручик задумался ненадолго, а без чего, собственно, оставил его нерадивый раб. Но думалось ему тяжко, можно даже сказать, вообще не думалось, и, тряхнув головой, он решил, что безо всего. Сукин сын, еще раз повторил он, байстрюк, да, бляжий сын, а значит, хм, мысли его приняли игривое направление, раб, да, и мать его и вообще, разве не хозяин он рабу своему, пороть, решил он, а потом, по греческому обыкновению, а то ишь, остановившись возле Ваньки, лейтенант дернул щекой и встал, неприязненно разглядывая его. Один из моряков, сопровождавших Шумова, кашлянув в кулак, хотел было, очевидно, сказать что-то, но Алексей Степанович быстро и колюче глянул на него, и слова застряли в горле. Лучше бы его вместо Мартыненко, глядя на Ваньку, неприязненно сказал командир бастиона, какой комендор был, всякое. Не договорив, он махнул рукой и зашагал прочь, и поправлять его, рассказывая, что именно Ванька отличился, и если бы не он, то вырезали не только Мартыненко, но и, может быть, самого лейтенанта, никто не стал. Потому ли, что толком не знали о Ванькиной роли, или же вид у него не подходящий, не геройский, не бравый, или может быть, потому, что в герои уже назначен кто-то другой, или даже не назначен, но все одно, очень уж неловко выходит, когда сослуживцы, да и ты сам, оплошали, а какой-то штатский, даже не ополченец, а черт те кто, спас шестой бастион, ну пусть даже не спас в полной мере, по-настоящему, но все-таки, куда это годится? Восклицательные и вопросительные знаки. Этим, право слова, нельзя гордиться, никак нельзя и потому, если уж так вышло, то лучше и не говорить, как и не было ничего. Ну а Ваньке все равно он сейчас и действительность-то не вполне осознает. Как сел тогда, после боя, подтянув к себе колени, так и сидит, и кровь, своя ли, чужая, уже засохла на нем, притом отнюдь не героически, а как-то неряшливо и даже жалко. Ну какой из него герой сидит себе? Воробей ощипанный, не чирикает, и бог с ним. К рассвету суета на бастионе почти прекратилась, тела убитых и кровь убрали, французскую атаку, если она вообще была, благополучно отразили. Погибших солдат, вместе с зуавами, рачительно раздетыми до исподнего, погрузили на повозки, и убитые отправились в свой последний путь, пятная крымскую землю кровью, как ее пятнали уже защитники и завоеватели, меняясь ролями, много тысяч лет до них. Раненых, обиходив кое-как, отправили чуть погодя в госпиталь. Здесь, на бастионе, нет ни врача, ни фельдшера, ни, согласно уставу, разумеется, высочайше утвержденного, отправился в тыл Иванька. Ему, как ходячему, места в повозке не нашлось, и он, как и еще несколько солдат, потихонечку заковылял, безучастно держась за борт повозки и глядя в никуда остановившимися, редко мигающими глазами. Весь в засохшей крови, с начавшими багроветь следами пальцев на горле, выглядит он ужасно, ну да и другие немногим лучше. В госпиталь отправили только тех, кто никак не сможет воевать, а легких или тех, кого сочли таковыми, оставили пока на бастионе. К медикам они, быть может, попадут потом, а вернее всего, вся врачебная помощь им ограничится перевязкой не слишком чистой холстиной, под которую положат землю с паутиной, или, быть может, сожженным порохом. Верное дело, деды плохого не посоветуют. На передках разномастных повозок пожилые, а может и не слишком еще пожилые, но обглоданные службой до седины морщин фурштатские 5, фурштат обоз, солдаты из дослуживающих свой долгий срок. Они, повидавшие все и вся, разом циничны и сочувственны, и живут, да и думают, по-особому военному, так, как человеку гражданскому и не понять. С бастиона выехали не то чтобы бодро, но все ж таки с пониманием, что начальство, оно зрит если не в корень, то очень может быть, в его, обозного, сторону. А потом, подальше от начальства и увесистых чугунных гостинцев, фурштатские, жалея заморенных бескормицей лошадей, заплелись еле-еле, подремывая на ходу. А раненые, ну так и лошадок заморить никак нельзя. За лошадок он, фурштатский, своей шкурой отвечает. Ну а раненые, все под Богом ходим, все там будем. Ванька плелся, припадая на ушибленную ногу и валясь на один бок, отстранившись от всего, и даже от самого себя. Болит, кажется, решительно все, и боль это вполне чувствуется, но так отстраненно, будто она, боль, вынесена за скобочки разума. Он плелся, не глядя по сторонам, запинаясь иногда, и не видя, а вернее, не осознавая вокруг разрухи, следов огня и обстрелов. Хромая и запинаясь, он дошел наконец до госпиталя, бывшего некогда дворянским собранием, а сейчас, как и весь осажденный Севастополь, отданного войне, некогда величественное здание, обглоданное огнем, с выщербленными стенами, в которых кое-где торчат осколки снарядов, а то и ядра, сейчас пребывает в сильном беспорядке. А в просторном дворе, да и на прилегающих улицах, полнехонько раненых и выздоравливающих, фур со всякими грузами, офицеров и военных чиновников, пришедших сюда по каким-то служебным надобностям, и гробов, а чаще, просто тел, завернутых в полотно или лежащих, дожидаючись этого. А над всем этим густой, тяжкий, тошнотный запах смерти, страдания и мук, запах крови и гноя, и мухи, количество которых кажется неисчислимым. Старый, потрепанный службой фельдшер, курящий подле ступеней входа с видом самым невозмутимым и отчасти даже благодушным, при виде подъехавших повозок покривился лицом и, зажав короткую трубку на согрейку в костлявом кулаке, пошел навстречу, распоряжаться и начальствовать. «Давай-ка, помогай», — начальственно обратился он к Ваньке, не то не желая утруждаться, не то, может быть, привычным глазом, определив в нем человека, способного на такой труд. «Да аккуратней берись, раззява», — покрикивает он на помощников, не забывая о трубочке, вот так вот. Один из раненых, совсем еще молодой матросик с раздробленной ногой, но каким-то чудом пребывающий в сознании, обхватив Ваньку за шею, сполз таки с повозки, где его подхватил еще один легкораненый, и так, втроем, они и поковыляли в указанную фельдшером сторону. Миновав холл, заполненный стонущими ранеными, их товарищами и санитарами, они прошли в большую залу, из которой доносились такие адские вопли, которые только можно вообразить, и даже, наверное, нельзя. Доктора, бледные и угрюмые, с руками, окровавленными по самые локти, в кожаных фартуках, покрытых потеками крови, гноя и всего того, о чем даже думать не хочется, занимаются операциями, и прежде всего ампутациями. Вместо наркоза, кружка спирта, обмотанная тканью толстая палка в зубы, да санитары, удерживающие мечущееся, окровавленное тело на столе, оперируют быстро, почти стремительно, свирепо. Медлить нельзя, иначе раненый умрет не от кровотечения или внутренних повреждений, а от болевого шока, потому что терпеть это хоть сколько-нибудь долго не в силах человеческих. «Не надо, не надо, не надо!» Забился в руках Ваньки с его нечаянным напарником матрос, увидев это преддверие ада и понимая, что ему предстоит. А фельдшер у ближнего стола, небрежно кинув куда-то в угол отрезанную человеческую руку, высморкался в горсть, пачкая и без того вурдалачье лицо свежей кровью, и махнул небрежно рукой. «Давай, здесь, в этой обители смерти и страданий, Ванька, не сразу и не вдруг, пришел таки в себя. Он все еще далек от того, что можно, пусть даже с превеликой натяжкой, считать нормой, но прежняя безучастность, отстраненность от всего и вся, в том числе и от самой жизни, истаяла, оставив после себя серую туманную вуаль на душе. Назад, из операционной, он вышел так поспешно, как только мог. «Постой-ка!» — окликнул его фельдшер, бесцеремонно схватив за плечо. «Ну-ка, поворотись!» Он заставил Ваньку повернуться, заглянул тому в глаза, пощупал живот через сюртук. «Эк тебя!» — озадаченно сказал он. «А, ладно, было бы что тяжелое, так и не дошел бы. Ступай, братец, помойся где-нибудь, да приходи взад». «Куда? Как?» Такие мелочи фельдшера не волновали, и, дав ценные указания, он удалился по своим, несомненно важным, фельдшерским делам. «Давай сюда, седай», — сжалился над Ванькой молодой солдат из выздоравливающих, правящий полупустой повозкой, я к набережной. «Тама, в сторонке, и помоешься, а то, брат, очень уж ты грязен и страшен». Вскарабкавшись на повозку, Ванька погрузился в полудремоту, слушая вполуха рассуждения водителя кобылы, полные больших жизненных надежд и планов. Угукая, не всегда в попад, и не обращая внимания на обидные порой, снисходительные даже не нотки, а слова и предложения, которыми защитник Отечества думает о людях статских, он доехал таки до пристани. «Вон там», — показал солдатик направление, саживая Ваньку. «Ага, спаси тебя Бог», — чуточку неловко отозвался тот, подстраиваясь под говор. «Назад уж сам как-нибудь доковыляешь», — благодушно отозвался служивый. «Энно, назад», — пробормотал Ванька, пробираясь по набережной, полной всякого народа, и заваленной грузами, и черт те чем, где и заржавленные ядра, сваленные неаккуратными кучами, и бочки с подтухшей рыбой, и уголь, барышни и лоточники, и матросы с солдатами промеж всего этого, мне бы здесь хоть как-то пройти. Зараза, боль, бывшая некогда отстраненной, вернулась в полной мере. Ванька, выискивая место, шел на морально-волевых, полагая, что никому, вернее всего, и не нужен, и не надеясь на помощь. Зря, конечно, но уж такой у него опыт, негативный. Найдя наконец не то чтобы безлюдное место, но все ж таки без множества людей, а главное, без господ, Ванька спустился неловко вниз. Раздевшись, он, насколько это возможно, осмотрел себя, но кроме знатных синяков, пугающего вида ссадин и кровоподтеков, не нашел ничего. Успокоившись немного, принялся отмываться в ледяной морской воде, сразу же замерзнув и стуча зубами. Он упорно даже не смывает, а скорее, отскребает запекшуюся чужую кровь. Получается так себе, потому как ссадины и синяки, они ж вот они, да и мышцы с суставами болят так, будто его выкручивали, выжимая досуха. «Ах ты ж», то и дело произносит он, переходя потом то на гадючее шипение, то на незаменимый артикль бля, то на чью-то абстрактную, во всем виноватую маму. Взгляды, если таковые и были, он игнорирует отчасти со скотским равнодушием холопской половинки сознания, а отчасти, с вызовом всему на свете, но и равнодушие, и вызов, были где-то задним плане. Впрочем, такие вот сценки нередки, простонародье, по необходимости, особо не стесняется, а уж казарма или матросский кубрик, с их скученностью, предполагают и не такое. Здесь, в военном городе, сценками такого рода не шокировать даже юных и трепетных барышень, которые куриные яйца называют куриными фруктами. «Эка тебя!» – остановился полюбопытствовать немолодой матрос, ведущий себя с тем важным и независимым видом, который, пуще всяких лычек и званий, выдает ценного специалиста, ценимого и товарищами, и, пуще того, начальством. «Где так из вас жакался?» – поинтересовался он, достав трубочку и явно настраиваясь на бездельную беседу. Сытый, явно под шофе, приятно настроенный, он внезапно зануждался не то чтобы в компании, но в разговоре, пока трубочка не закончится. «Шестой бастион», стуча зубами, не сразу отозвался Ванька, отдирая ногтями налипшую в волосах кровь. «Отдирается плохо, кровь, она такая да еще и холодная, мать ее ети, вода. Хорошо еще, солнце пригревает, да ветер, слава богу, не до костей, А еле-еле, это как тебя угораздило, поинтересовался матрос, и Ванька, не слишком подробно отвлекаясь на мат, маму, шипение и постукивание зубами, рассказал свою эпопею. С Зуравом справился, вычленив главное, не поверил Тихон Никитич. Чудом, не вдаваясь в подробности, ответил Ванька, приседая и наскоро полоская в волнах Черного моря всклокоченную и изодранную ногтями голову. То-то и оно, что чудом, пробормотал тот, скептическим взглядом оценивая тощие Ванькины стати, но спорить, как человек бывалый, не стал. Чудом если, оно и не так бывает. Помывшись и отчаянно стуча зубами, Ванька столкнулся с дилеммой, одежда-то как была грязная, так и осталась. Постирать, хоть даже кое-как, недолго, а что потом? Да, правильно оценил диспозицию Тихон Никитич, докуривая и выстукивая трубку о мозолистую ладонь. Ты вот что, малый, давай, постирайся, как могешь, а я сейчас к дружку зайду, он туточки рядом, так придумаем что-нибудь. Ага, чуточку рассеянно отозвался Ванька, благодарствую. Не то чтобы он безоговорочно поверил старому матросу, но одеть на себя вот эту одежду, всю в чужой засохшей крови, он не в силах, настолько не в силах, что лучше в сыром, лучше на себе сушить, но только не вот это. Но Тихон Никитич не подвел, и не успел еще Ванька отстираться, как он уже вернулся, да не один, а дружком, еще более немолодым, отставным, не сильно трезвым, но куда как более решительным. «На-ка вот, накинь», едва представившись, приказал дядька Лукич, дав Ваньке старую морскую робу, срока, наверное, 5-го, а затем и штаны, такие же застиранные и залатанные, ветхие, но главное, сухие и чистые, да пошли давай ко мне, малый, я тут недалеко живу, хозяйка моя уж как-то обиходит тебя, давай, заторопил он Ваньку, поспешай, тебя, я чай, отогревать надо, зяблика. Получасом позже, сидя скорчившись в старом корыте на заднем дворе, пока хозяйка, немолодая, и оттого совершенно беззастенчивая, сухонькая и говорливая, поливала его из ковшика, помогая оттирать голову, он понял вдруг, что плачет, нет, не рыдая, а так, быть может, переживая наконец тот ужас, через который он совсем недавно прошел, а может быть, потому, что здесь, в этом временем, он впервые столкнулся с добрым отношением к себе. Глава 3. Тварь я дрожащая. Поутру, еле разодрав глаза, Ванька некоторое время загружался воспоминаниями, лежа на узком, застеленном вытертым войлоком топчине, бездумно глядя в низкий нависающий потолок, потрескавшийся, местами крепко облупившийся, с грозящимися осыпаться ошметками высохшей глины и торчащей соломой, он зевал так широко и яростно, что еще чуть, и кажется, треснет пополам, как переспелый арбуз. Постелили ему вчера в крохотной, душной комнатушке с земляным полом, маленьким узким оконцем и щелями под самой крышей, куда нехотя, будто делая невесть какое одолжение, просачивается солнечный свет и почти не проходит воздух. На стене, такой же трещиноватой и будто небритой из-за торчащей из нее соломы, снуют мелкие насекомые, будто танцуя среди пылинок, мерцающих в лучах солнечного света. Едва пошевелившись, он сразу вспомнил давнее, читанное невесть когда выражение зубные боли во всем теле, очень выразительно и точно описывающее его нынешнее состояние. Голова тяжелая, как чугунное ядро, и так болит, будто начинена порохом и вот-вот готова взорваться, а суставы ревматично напоминают о себе при каждом движении. Проснулся, Ванечка, заглянула в чуланчик хозяйка, каким-то неведомым образом узнавшая о его пробуждении. «Доброе утро!» «Доброе утро, Лизавета Федотовна!» — отозвался попаданец, вставая с таким кряхтением и стонами, что куда там заржавевшему железному дровосеку, вашими молитвами. «Ну вставай, вставай!» — мелко закивала женщина, перекрестив его, «сходи по нужде, да давай к столу подходи!» Старики уже поели, встав, наверное, задолго до восхода солнца. Но дядька Лукич, блюдя вежество, посидел с ним, неспешно сербая какой-то травяной взвар из щербатой оловянной кружки, времен, кажется, как бы не кагула и чесмы. «Ты ешь, ешь», — суетится хозяйка, успевая делать по дому кучу дел разом, и, по мнению попаданца, необыкновенно походящая на очеловеченную домовитую мышку, наряженную в линялый старенький платочек и залатанный сарафан, обутую в старенькие, многожды чиненные опорки, жиденько-то, оно тебе на пользу. Ванька, машинально отвечая, как и положено в таких случаях, неспешно ел, потея, очень жидкую похлебку из морских гадов, в которой, Помимо самих гадов и мелко нарезанных душистых трав, не было, кажется, и ничего, даже жиринки. К похлебке дали морскую галету, черствости совершенно невообразимой, с трудом поддающейся размачиванию в похлебке. Не понаслышке зная, как тяжело в осажденном городе с продовольствием, и особенно людям гражданским, он высоко оценил и похлебку, и галету, которые, быть может и не последние, но уж точно, не лишние, а тем более, и голова отошла. «Провожу тебя малость», воздевшись на ноги после трапезы, поставил его в известность дядька Лукич, и спорить Ванька не стал, да и к чему, пошли неспешно, да и как иначе, если попаданец после вчерашнего хромает на обе ноги, стараясь охать и кряхтеть хотя бы не при каждом движении, даже батажок не очень-то помогает. А дядька Лукич хотя и вполне бодрый старикан, но ему почти 60, и это, с учетом 25 лет на флоте и профессионального ревматизма, возраст более чем почтенный. Пройдя едва метров 300 по пыльной извилистой дороге, виляющей между густо пахнущих, узких, путанных улочек матросской слободки, Лукич сцепился языками со старым знакомцем, таким же немолодым отставным матросом. Обычные в таком случае разговоры, заполненные междометиями, именами общих знакомых и мелкими событиями, интересными только собеседникам, щедро наполнены еще и разного рода морским жаргоном, да и просто устаревшими словами и оборотами. Ванька, не понимая почти ничего, быстро и намертво заскучал. Однако, согласно незыблемому крестьянскому этикету, ему, как младшему, полагается стоять неподалеку, прислушиваясь, если вдруг разговор коснется его, улыбаться, если на него смотрит, и молчать. Как уж там у него выходит, бог весть, но он стоит, улыбается, и воняет. Мазь, которой щедро, не жалеючи ни собственно ресурсов, ни себя, ни окружающих, обмазали Ваньку хозяева, по их уверению, целебно. Но дух, впрочем, да и черт с ним, мухи, по крайней мере, облетают. А потом Лукич встретил еще одного знакомца, и снова, с каждым поздороваться, представить Ваньку, расспросить о здоровье и о здоровье родных, ответить на зеркальные вопросы, обменяться приветами черт те кому, обсудить кого-то так, что за час они прошли едва ли километр, а скорее, сильно меньше. Ванька начал уже было злиться, стараясь не показывать этого, не на старика, разумеется, а скорее на всю эту ситуацию в целом, и отчасти на самого себя. Ему, привыкшему к ритму жизни 21 века, а потом и к московской торопливости, очень уж тяжело дается эта основательность, и даже, отчасти, тормознутость предков. С другой же стороны, а куда спешить-то? К барину, так он что так, что это когребет. А и давай, сцепившись языками с очередным приятелем, согласился на приглашение погостевать дядька Лукич, подергав желтый от табака ус, зайдем, попьем чайку. Ну, обратился он к стоящему в сторонке Ваньке, чего встал, пошли, посидим у Митрича, бог весть, какой уж там чай, вероятнее всего, по блокаде и достатку, с пятой, о чем Ванька старался не думать, рассасывая морщинистую прошлогоднюю изюмину, деликатно взятую из кучки, лежащей на щербатой, зато фарфоровой тарелке, трофея, о чем с давней неприходящей гордостью обмолвился хозяин, сели, то ли по хорошей погоде, а то ли из-за духовитого попаданца, на открытом воздухе, возле узловатых виноградных лоз на заднем дворе, за самодельным столиком с большим медным чайником и разномастными чашками с блюдцами. У Ваньки сложилось впечатление, что все это бедняцкое богачество выставлено скорее из уважения к Лукичу, чем по необходимости. Скудость угощения, понятная и простительная, как бы компенсируется многочисленностью посуды и хлопотливостью низенькой говорливой хозяйки, суетящийся вокруг без нужды, а только лишь заради уважения. Ну и разумеется, разговоры, неспешные, медленные, с подходцами, в которых пауз много больше, чем разговоров. Его, любопытствуя, походя спрашивали иногда о чем-то, вроде как вовлекая в беседу из вежливости, и снова погружались в свои, стариковские разговоры, заполненные то здоровьем родных, то стародавними воспоминаниями. «Твою мать!» — разом вспотел попаданец, осознав наконец, что за этими неспешными стариковскими разговорами он, как бы заодно, рассказал о себе много больше, чем хотелось бы. Нет, он не рассказал о собственном попаданстве, но, твою мать, все так же мысленно подублировал он, совсем иначе оценивая дядьку Лукича и его знакомцев. Да, они в лучшем случае еле могут читать и писать, но у каждого за плечами по 25 лет непростой службы, и жизненный опыт, и умение налаживать отношения как с сослуживцами, так и с начальством, и выстраивать иерархию в кубрике, прибегая не только к насилию. Это, получается, меня местному обществу представили, чуточки ёрнически постановил он, не вполне понимая, как к этому относиться. Наверное, хорошо ведь хорошо же, отставники, ветераны в военном городе, они, наверное, могут что-то, будь он солдатом, или хотя бы ополченцем, старики, наверное, могли бы замолвить на него словечко, а так, но впрочем, лишним не будет, наверное, домой. Хотя какой там домой, в расположении Ванька добрался уже к самому вечеру, по темноте, он до самого верха переполнен впечатлениями, знакомствами и жидкостью в мочевом пузыре, потому что дошел, а по большей части доехал, не сразу и не вдруг, передаваемый, как эстафетная палочка, с обязательными беседами и почти обязательным чаем, с каким-никаким, а угощением. Эти знакомства, и отчасти размышления о них, несколько приглушили стресс. Хотя и понятно, что это ненадолго, но первое, и, наверное, самое тягостное ощущение от боя не на жизнь, а на смерть, от убийства, они сняли. Насколько этот терапевтический эффект окажется длительным, черт его знает. А явился, с предвкушающим злорадством констатировал попавшийся на дороге унтер, ну уж барин задаст тебе секурсу за этакое дезертирство. Как есть задаст. Не сдержавшись, нетрезвый унтер от души наговорил всякого, из которого Ваньке стало ясно, что он, Ванька, есть холоп и раб, и его благородие для него хозяин, а он, унтер, пусть даже сам из крепостного сословия, есть человек служивый, царев. Как уж там он сдержался, чтобы не ответить служивому человеку матом, а может быть, и в морду, Ванька и сам не понял. Раньше и не подумал бы о таком, а сейчас, после боя в нем многое переменилось. Раньше он, вполне, казалось бы, здраво, оценивал свои бойцовские возможности невысоко, то вот после с ним случилась некоторая переоценка ценностей и возможностей. Даже обрывки смешанных единоборств, которые он достаточно слабо знал в 21 веке, и ни единого раза не отрабатывал в 19-м, оказались не настолько бесполезными, как он думал. Пусть по большей части везение, пусть чудо, но ведь вспомнил же, и криво, косо, но выжил, и победил. А фехтование, всерьез его не учили, воспринимая все больше как манекен для отработки приемов, но ведь, черт подери, учили. Да и в седле, а хоть бы и без седла, а хлюпкой, верхом он ездит так, как не всякий кавалерист способен. Одна из задач казачка – сопровождать барина на псовой охоте, в бешеной скачке по полям, уметь перетянуть нагайкой выметнувшегося из-под копыт зайца, и, было и такое, прямо с седла броситься на загнанного волка, удержать его, пока подоспевшие псари вяжут серого шесть, распространенная практика в те времена. И пусть это был не матерый волчара, а сигалеток, ну так и ему на тот момент не было еще 14. Но это все не отменяет того факта, что он, Ванька, раб. Его можно пороть, бить в морду, продать, проиграть в карты и пропить. Он, Ванька, движимое имущество. Выдохнув, он постарался выбросить прочь мысли о разные мысли, опасные, да и народ вокруг тоже опасный, и его, Ванькины, навыки и умения отнюдь не уникальны. Ну и самое главное, а потом что, вот то-то, выдохнув еще раз, и, чувствуя, как колотится сердце и пересыхает горло, он замер перед входом, как перед прыжком в пропасть, решаясь, и никак не в силах решиться, а потом, открыв потихонечку дверь, проскользнул, стараясь, чтобы дверь, эта предательница, не скрипела так отчаянно, но тщетно. А, сукин сын, явился, заворочившись на кровати, повернулся к нему барин, явив не светлый, и даже, прямо сказать, темный лик, ибо его благородие, как это уже бывало, изволило где-то извозюкаться, напоминая не то пародию на свинью, не то натурально черта. «Не извольте гневаться, барин», — плаксиво запричитал Ванька, разом заходясь и от страха, и от отвращения к себе, «все, все как вы изволили, сделал, да вот незадача». Даваясь воздухом и путаясь в словах, он начал рассказывать о грозном генерале, и о бастионе, и, цыц, прервал его Илья Аркадьевич, и, собравшись с силами, обругал его, щедро намешав всякой грязи в одно предложение. «Ты, бляжий сын, постоянно меня подводишь, хахе». Барин, прервавшись, захихикал чему-то своему: «Бляжий сын, хе-хе, мамаша у тебя, быстрюка, блядь, и значит, ты тоже есть, блядь, мужского рода, хе-хе». Его благородие почмокал губами, окинув Ваньку раздевающим взглядом. «Будешь», зевая, невнятно проговорил он, устраивая поудобнее голову на подушке, «вину свою отрабатывать, хе-хе по греческому у их обычаю». Почти тут же поручик захрапел, пустив газы, а Ванька только зубы сжал, до боли, до судорог. «Никогда», — прошептал он, сжимая кулаки и панически оглядывая убогую обстановку домишки, не зная толком, то ли ему бежать, то ли... Глаза остановились на лежащем на столе ноже, но нет, и для верности он отступил на шаг назад. Это слишком очевидно, а в петлю неохота. Бежать, найдут, если только к противнику, но то ли патриотизм, то ли пропаганда, которой Ваньку щедро от души, пичкали и в том, и в этом времени, но даже будучи не комбатантом, и потому, технически, не становясь предателем, переступить через себя он не мог даже в мыслях. «Придавить», — шепнул он одними губами, примериваясь к подушке и решаясь, накачивая себя адреналином. Глаза заметались, отмечая мелкие детали, а в голове, хотя еще ничего не было решено, уже начали складываться детали плана. «На спину», — судорожно думал он, сжимая кулаки, подушку на лицо, и держать. Хотя нет, у него руки будут свободны, опасно. Коленом на руку наступить нет, не то. Отойдя к столу, чтобы не соблазняться, он думал, кусая губу. Убить он уже внутренне решился на это, но вот попадаться решительно не хочется. Все должно выглядеть максимально достоверно, и лучше бы его благородие просто умер во сне, захлебнувшись в собственной рвоте, по крайней мере, этому никто бы не удивился. «Рвота», — все так же беззвучно сказал он, бегая глазами по комнате, будто выискивая подсказки, и они нашлись. Осторожно зачерпнув воды оловянной кружкой, он сцапал рукой полотенце со стола и сделал первый шаг к кровати. Слегка, как бы заботясь о барине, повернуть его в кровати, уложив на спину, а потом, выждав время, залить в храпящий рот воды, сунуть туда же тряпку и придавить подушкой. А если барина в процессе не вырвет он, Ванька засунет два пальца себе в рот и сблюет на его благородие. И пусть это будет глумлением над мертвыми, но есть такие мертвые, над которыми и поглумиться не грех. Сглотнув, он сделал первый шаг, уже понимая, что прошел точку невозврата, что решился. И в этот самый момент неподалеку гулко ахнуло, французы начали бомбардировку. «Черт!» – сдавленно ругнулся Ванька, сам не зная, чего он боится больше, того, что бомба из мортиры каким-то чудом попадет таки в домик, или то, что проснется этот чертушка. Одно из ядер, разорвавшись вблизи, выбило стекла, и так-то собранные черт те из чего, и державшиеся больше на замазке. «А!» – заворочился барин, просыпаясь. «Не извольте беспокоиться», — затараторил Ванька, но хозяин встал таки и, накинув на плечи китель, сделал пару шагов к окну. «Дьявол!» Тут же ругнулся он, заметив стекло, и тут же отвесив Ванька пинка босой ногой. «Прибери, живо!» Ванька, присев, начал собирать стекло, замерев ненадолго над длинным широким осколком, отдаленно напоминающим лезвие кинжала. «Хахе! Ганимед 7, Ганимед, возлюбленный Зевса, его виночерпий на олимпийских пирах и символ однополой любви», послышалось сверху, и барская рука легла ему на затылок. Подхватывая осколок, он вывернулся, вставая, и очень мягко, почти нежно, положил ладонь барину на лицо. Глаза хозяина стали масляными, а Ванька, все так же мягко, поднес осколок снизу, так, чтобы не было видно, и, положив пальцы на веки Илье Аркадьевичу, уже совсем не мягко надавил ладонью, изо всех сил вгоняя, вколачивая стекло в глаз, в мозг. «Ну, вот», — сам себе сказал он, придерживая обмякшее тело и осторожно укладывая его на пол, «вот так вот». В голове воцарилась звенящая пустота, и что было делать дальше, он решительно не знал. Обтерев руку о сюртук, мельком глянув на набухающую кровью царапину на ладони, постарался сосредоточиться, понять, что же ему нужно делать дальше. «Бежать», — шевельнулись губы, и он сделал было шаг к двери, но тут же остановился. В голове медленно, трудно, но все ж таки выкристаллизовалась мысль. Погиб его благородие, как есть погиб при обстреле. И усмехнулся. Криво так, и очень нехорошо. А потом, постаравшись сделать соответственную физиономию, выскочил наружу, паниковать. Ванька, работая на публику, переигрывал так отчаянно, что, впрочем, до Станиславского и его системы еще очень долго, да и зрители невзыскательные, для которых ярмарочный «Петрушка» – одно из самых ярких культурных событий в жизни. Размазав по морде лица должную порцию соплей и слез, получив от унтера тычок в скулу в качестве успокоительного средства, должным образом отпаниковав и отрыдав первые, решающие минуты, Ванька вроде как пришел в себя, с трудом выпроводив из домишки унтера с солдатами, изрядно натоптавших там, принялся, не слишком торопясь, наводить порядок. Перво-наперво затащил покойного барина на постель, не испытывая перед мертвым ни страха, ни вины, а лишь брезгливость. И хотя, наверное, отсутствие ярких эмоций после такого события, это уже само по себе диагноз для клинического психолога, но пусть на время, свое он отбоялся. Подумав немного, приводить в порядок убитого не стал, отчасти брезгуя, а отчасти потому, что торчащий из глазницы осколок выглядит жирным восклицательным знаком в конце непутевой жизни господина поручика. Нечистая, изрядно подранная физиономия его благородия, мундир в следах земли и рвоты, запах давно немытого тела и еще с десяток деталей такого же рода отбивают, по Ванькиному мнению, желание вникать в подробности, подводя к мысли, что пускай Илья Аркадьевич и жил, как свинья, но хотя бы умер, как солдат, так, по крайней мере, надеется попаданец. Как уж там на самом деле будет, черт его знает, пробормотал он, кусая губу и с тоской предвидя, что за небрежение покойникам весьма вероятно, он получит знатную трепку. Но с одной стороны, вероятная трепка, а с другой, не менее вероятные подозрения в уничтожении улик. И Ванька, заторможенно взвесив все за и против, пришел к выводу, что эти вероятности, в общем-то, равнозначны. А если так, то пусть его лучше оттаскают за виски и насуют по морде за неуважение к покойному барину, чем, не дай бог, заподозрит, после чего, по ускоренному судопроизводству военного времени, его может ждать петля. Снова накатила тоска, но сожаления нет. Слова барина, а потом и рука на затылке, фу, нет уж. И дело тут не в неприятии садомии, или вернее, не только в этом. Но если бы случилось это, он, Ванька, безусловно сломался бы как личность. И так-то надломлен. Переводя дух, он, машинально оттирая руки о штаны, прислушался к шуму на улице, и хотя слышно немногое, из обрывков услышанных слов и фраз, понять, что унтер действует, как у него прописано в нехитрых алгоритмах должностных инструкций, нетрудно. Кого-то куда-то зачем-то посылают, ну и по матушке тоже, ибо как же в русской армии без этого? Ага, не без толики удовольствия констатировал лакей, заметив недостачу некоторых вещиц, из числа тех, которые могут пригодиться в нехитром солдатском быту, сперли. Насколько это соответствует морали, и этично ли обирать мертвых, ему в общем-то плевать, и сам грешен будет. Вот прямо сейчас, передохнет только, оботрет руки, соберется с духом и начнет грешить. По яростному мнению попаданца, даже если он наберет мертвого барина до нитки, а тело выбросит свиньям, то этим он лишь отчасти компенсирует свое. А что уж думают солдаты о поручике, плевать. Служивые, не обремененные высокой моралью, и не испытывая к покойному уважения большего, нежели положено по православным канонам и уставу, прихватили то, что показалось им соблазнительным. А зачем, почему, и нужен ли им медный чайник для устроения нехитрого солдатского быта, или на пропой души и нехитрые поминки, не суть важно. Теперь Ванька, по необходимости, сможет закатить истерику, переключая внимание с себя, если, разумеется, ему начнут задавать неудобные вопросы. Прибираясь, не слишком охотно и старательно, после изрядно натоптавших солдат, Ванька заодно как следует обыскал домик и вещи убитого. Первым делом, обыскав карманы, он выгреб деньги, испытывая какое-то мстительное удовольствие, и, пересчитав их, поморщился. Для крестьянина на какой-нибудь тамбовщине 70 рублей стало бы неплохим подспорьем к хозяйству. А здесь, в осажденном городе, порядок цен совсем другой, и этих денег едва ли хватит, чтобы месяц, может быть, скудно питаться. Моральная компенсация, пробормотал он, чувствуя себя на редкость мерзко, но будто через силу пихая их в карман. И снова не обыск, а скорее, инвентаризация. У барина, с его картами и запоями, круговорот вещей был причудлив и извилист. Череда выигрышей и проигрышей, как быстро вывел для себя Ванька, зависела от степени запоя и от компании, в которой господин Баранов изволил проводить время. Сам шулер, но скверный, бравший свое нахальством и больше всего тем, что, в виду происхождения и родственных связей, изредка принимаем был в приличном обществе до очередного скандала, или же запоя. Вляпавшись, какое-то время Илья Аркадьевич играл черт те в каких компаниях, и вещицы, которые он, при удаче, выигрывал, пахли кровью и пожарами, и подчас отнюдь не фигурально. Здесь, в Севастополе, с интендантской сволочью, и немалым количеством сволочи вообще, как дворянской, так и из торговой братьи, делающих на войне карьеру и деньги, а то и все разом, с дикими ценами на вино и женщин, шулерская удача господина поручика тихонечко отошла в сторону, уступив место чужой. При здешних же ценах, прежде всего на вино и женщин, и тяге его благородия к красивой жизни. В общем, неудивительно, что он крепко поиздержался, наделав долгов, продавая все, что только можно, и влезая в самые нелепые авантюры. Но кое-что, тем не менее, от него осталось. Роскошный НССР с бритвенными принадлежностями, из слоновой кости, серебра и красного дерева, принадлежавший, по словам Ильи Аркадьевича, его покойному прадедушке, на деле выигранный им, на памяти лакея, по пути из Петербурга в Крыму подвыпившего молоденького франта. Впрочем, покойный барин врал много, охотно, не слишком утруждая себя достоверностью, и, когда его ловили на лжи, что было не раз и не два, начинал нагромождать новую ложь. Слишком роскошный, с каким-то даже облегчением пробормотал Ванька, отставляя НССР в сторону, да и примелькался. НССР с походной посудой, сильно попроще, отчасти разномастный и все равно неполный, а теперь еще более неполный, констатировал лакей с усмешкой, с полным на то основанием думая на солдат. Повертев в руках серебряные приборы, положил их назад, так и не решив ничего. Табакерка, вторая, третья. Запас нюхательного табака и кисет с турецким, трофейным, трубочным, притащенным солдатом и обмененным не на деньги или водку, до которых покойник и сам был большой охотник, а на какие-то, кажется, поблажки по службе. Покойный старательно самовыпиливался, пробормотал Ванька, приоткрыв одну из табакерок, и не без некоторых сомнений опознал там следы кокаина. Пробовать, как показывают в фильмах, не стал, ибо, во-первых, глупо, совать в рот всякую неизвестную гадость, ну и во-вторых, глупо, потому что кокаин он не пробовал, и как он там должен действовать, не имеет ни малейшего понятия. Перстень, также якобы фамильный и уже не то третий, не то четвертый на недолгой памяти слуги, снимать он не стал, как и медальон с чьим-то локоном внутри, ибо примелькались. Вещичками этими его благородие тыкал в глаза всем, кому только мог, имея в виду, скорее всего, во время игры поставить их подороже, потому как якобы фамильная ценность. Стратегия не хитрая, но в общем-то действенная. Больше ничего особо ценного у господина поручика не нашлось, если не считать за таковой нательный золотой крестик, да геротип с неизвестной миловидной дамой на нем, черепаховый женский гребень, женский же лорнет, кожаный потертый саквояж, мундир, который, не без натяжки можно назвать в осажденном Севастополе выходным, и белье, грязное, покойный, о которых, как известно, можно говорить либо ничего, либо правду, был изрядной свиньей. Лакей не успевал обихаживать барина, тем более, здесь, в таких-то условиях и с таким-то хозяином, это более чем непростая задача. Ну и, разумеется, нашлись бутылки, в основном пустые, но в некоторых на дне плещется какая-то подозрительного вида жидкость, а под кроватью, в самом углу, нашлась бутылка приличного, кажется, вина, густо покрытая пылью. Вот так чудо, Ванька даже хохотнул едва слышно, уставившись на нее, не иначе как в Нарнии пряталась от господина поручика. Распихав деньги по себе так, чтобы не нашли при возможном обыске все сразу, он, подумав недолго, присвоил себе еще табак, как универсальную валюту. Пить или не пить, он покачал в руках бутылку, да нет, пожалуй, что и не вопрос. Прихватив ее, он вышел из домика и, отойдя подальше, к обрыву, уселся на камне, подстелив под себя старый сюртук покойника. Потом, ножом вытащив пробку, сделал первый глоток и бездумно уставился в ночное море, где-то далеко сливающееся с небом. В голове звенящая пустота и безнадежность, и понимание, что лучше, по крайней мере, в ближайшее время, не будет. «У семи нянек дитя без глазу», — пробормотал он, сделав новый глоток. Понимание, как именно работает имперский бюрократический аппарат, он имеет самое смутное. Но понять, что для него лично, раба, оставшегося временно без хозяина, эта самая бюрократия не сулит ничего хорошего, нетрудно. Это чего-то толкового от них ждать не приходится, а вот нагадить, это они от всей души. Он, Ванька, раб имущества, и к тому же, бесхозное. А это открывает интересные возможности, и очень не факт, что для него. Но, ладно, выдохнул он, обещаясь неведом кому, это мы еще посмотрим, кто кого. Чуть помедлив, достал из кармана трубку. Он пусть и не часто, но курит, как курит здесь все, наверное, мужчины с самого малолетства, не считая, пожалуй, только староверов. Набив ее табаком и раскурив, продолжил пить, глядя на море и вслушиваясь в доносящиеся до него звуки гульбы. «Никак сбегать успели?» — вяло удивился он. «Не, наверное, были запасы, а вот теперь и повод есть, и наказывать никто не будет. Да и черт с ними!» Послушав так некоторое время и убедившись, что его никто не собирается беспокоить, Ванька принялся методично напиваться, чувствуя, как его отпускает, будто ослабляется туго закрученная пружина где-то внутри. Сколько он так просидел, бог весть, но допив вино и швырнув пустую бутылку в камни, он, ступая не слишком твердо, вернулся назад. «Ага», — кривовато усмехнулся он, заметив, что он СССР с посудой снова поредел. «Ну и черт с ним, не весть кому сказан Ванька, а потом сделал то, ради чего, собственно, и зашел в домик». Достав из кармана смародеренные деньги, он небрежно распихал их назад, по карманам покойного, не слишком беспокоясь тому, что солдаты, быть может, вернутся еще раз и обчистят покойного. А потом, подойдя к убитому, он постоял, чуть качаясь, над ним, и плюнул ему в лицо, от всей души. Глава 4. Уроки патриотизма. Проснувшись поутру с замечательно выраженным похмельным синдромом, Ванька скинул с себя ветхую солдатскую шинель, заменяющую ему одеяло, и сел на топчине, зябко поведя плечами и чихнув. Шмыгнув носом, он накинул шинель на плечи, сунул босые ноги в опорки и, кряхтя, как столетний дед, прошаркал на зады домика, посетив нужник с дружественным визитом. «Зараза!» — негромко выдохнул он, покидая ретирадное место так быстро, как только мог, едва успев подхватить соскользнувшую с плеч шинели и отмахиваясь от мух, решивших проводить дорогого гостя. Продолжать мысль вслух, а тем более, дополнять ее ностальгическими воспоминаниями о туалете со смывом, пусть даже общественным, общажным, Ванька не стал. Ученый, еще не рассвело, но квартирующие неподалеку солдаты уже начали просыпаться, густо заполняя пространство своими персонами и ядреным матерком, суханьем, аханьем и другими возгласами разной степени эмоциональности и развязности. Дети очень старшего возраста, прислушавшись, хрипловато констатировал попаданец, отнюдь не испытывая умиления, родителей дома нет, вот они и, не договорив, он зевнул, широко, со слезами на глазах, так, что еще чуть, и челюсть пришлось бы вставлять. Отзевавшись, потерял мысль и, поглядев еще раз в сторону солдат, решил не будить лихо. Солдатушки в общем, бравые ребятушки в прокрустово ложе пропаганды, притом хоть здешней, хоть в будущем, впихиваться не желают. Бравые орлы, чьи жены, как известно, пушки заряжены, а сестры, сабли востры, защитники отечества и etc. 8, и так далее, не спешат умирать ни за царя, ни за отечество, да и соответствовать ожиданиям наивных восторженных обывателей тоже не торопится. Глубоко в эту среду, попахивающую портянками, махрой и перегаром, попаданец старается не то чтобы не лезть, но даже и не думать в ту сторону. Но, увы, приходится, это солдатская среда, с ее дремучестью и партиночной маскулинностью, она вокруг, и желание или нежелание, оно в данном случае особой роли не играет. Здесь дедовщина и уставщина разом, и перечислять можно долго, и ничего из перечисленного попаданца решительно не устраивает, но и не удивляет.